И мы стали священниками. Вы знаете, да, что все вы священники? Знаете, да? Царственные священники. Знаете, да? Главное дело священников в чем заниматься? Главное дело священников приносить жертвы. Принципиально, то, что никогда не может сделать никакой проповедник, и приносить жертвы, так? Вот. И какую жертву должны приносить? Нет, вы не вы приносите Евхаристию. Евхаристию приносит сам Христос. Через апостольских преемников, так? А ваша задача какая? Принести всю свою жизнь в жертву Богу. На алтаре своего ума. Поэтому и говорится каждый раз о вашем священстве, что сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Да? Вот об этой великой жертве говорится на каждой литургии много раз. Сейчас для тупых, да? Вот, что, кто забывает, кто не понимает, да, то есть по принципу повторения мать учений. И много раз повторю, да? Чтобы всю жизнь нашу отдать Христу. Как говорит апостол Павел, представьте тела ваши в жертву живую, чистую, благоугодную Богу. И жертвы сердца, и жертвы ума, и жертвы воли, и жертвы чувств. Каким образом жертвы? Да очень просто. Вместо своеумия, богоумия, вместо своей воли, боговолия, вместо свои чувствия, богочувствия, да? Вот, если вместо своей жизни, богожизни, так? Вместо того, чтобы делать, всегда говорить я, знаете, так, как немцы. Вот, то вместо этого... Да. Вместо говорить Бог, понимаете, навсегда. Вы представляете, даже на речь. Речь святого и речь обычного человека. Я так считаю, говорит святой человек, да? Бог так считает, говорит святой. Понимаете, да? То, что думаю, что интересно. Вот и все. И вот... Да. И ему было сказано, мы будем царствовать на земле. То есть на преображенной земле находится наше царство, в котором будем вечно жить. Но на этом... А литургия не заканчивается. Вы знаете, вот так, перед нами такая удивительная оратория начинается. Так, если угодно, гимн радости охватывает, он начинается в небесах и начинает охватывать всю вселенную. И видел я, и увидел я, и услышал я голос ангелов многих вокруг престола, и животных, и старцев, и было число их мириады, и тысячи тысяч. То есть мириады, десять тысяч. Десятки тысяч, десятков тысяч. Тысячи. Говорящих голосом громким: достоин есть Агнец закланный принять силу и богатство, и мудрость, и могущество, и честь, и славу, и благословение. То есть это гимн, который начинается с самых вершин, да? Где четыре живых и старцы поклоняются Христу, да, и приносят ему молитвы, приносят ему игру на кефарах, на своих сердцах. Гимн усиливается. В него включаются новые, да? В него включается множество небесных живых существ. Ангелов и множество людей, которые уже в небесах, так? И они тоже в этот гимн подхватывают. Они говорят, что он достоин, Агнец закланный, принять силу, потому что сила принадлежит ему по праву завоевания, да? Уже как, не только как Богу, но и как человеку. Достоин получить богатство, потому что все богатства мира принадлежат кому? Господу Иисусу Христу. По праву искупления. И мудрость. Он премудрость Отца. И в нем вся мудрость Божества соединена. И могущество. Крепость, да? Поэтому называется Святой Крепкий. Потому что все, всякое могущество, поддерживающее Вселенную, теперь находится в руках, пробитых руках Христа. И честь. Кто хочет быть честным, должен быть со Христом. Честность без Христа это бесчестность, на самом деле. Вот бесчестная честность. А со Христом даже без чести честно. Вот. Понятно, да, когда человека там плюют ему в лицо за Христа, для него это плевок, это честь. Когда богохульные надписи пишут во имя Христа, как писали Федора Начертанова, для него эти надписи стали честью. И слава. Всякое прославление принадлежит Христу по праву. И благословение. Кто хочет благословить кого-то, он должен благословить именем Христа. Потому что в нем источники всех благословений, всех благих слов Бога, которыми формируется теперь Вселенная. Все это по праву тебе принадлежит закланному Агнцу Христу. Но не на этом не остановилась песня. Видите, литургия у нас как расширяется, так? И всякое создание, которое в небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них... Я услышал, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава, и владычество в века веков. и четыре животных говорили «Аминь». И старцы пали и поклонились живущему в века веков. То есть, этот гимн охватил теперь все творение, так? Всякое, все существа мира такие поклонились Богу. Они признали, что ему по праву принадлежит все сущее. Ему по праву принадлежит всякое благословение и честь и слава, и владычество принадлежат во все века веков. И в прошлом власть Бога и Христа его существовала, так? И будущее все находится в чьей власти? А сидящего на престоле и Агнца. Видите, опять-таки, да, как раз вопрос в том, кто правит миром. Ему принадлежит она по праву. И он правит миром во все века веков. Сквозь все поколения идет власть отца и его сына, умершего за нас. Ему принадлежит это. И признают это все существа небес, существа земли и существа даже преисподней. Представляете? Даже преисподней духи это признают. Невольно трясясь. Признают это даже морские существа, которые трепещут по Богу. Вы даже, может быть, участвовали когда-нибудь в реализации. Это слышали явный отблеск этого пения. Недавно был праздник такой замечательный, Богоявление назывался. Помните? Что там совершалось? Чем Богоявление отличается от других праздников? Совершается освящение воды. И там во время молитвы, что, как оканчивается она? Да и стихиями, и ангелами, и человеками славят твое великолепное имя со Отцем и Святым Духом. Понимаете, да? То есть мы реализовывали в данной воде вот этот гимн ангелов, который гимн, вернее, всего творения, не только ангелов, да, но и людей, и всех существ. Все существа мира на самом деле участвуют в этом гимне. И действительно, даже вот мы с вами хотим того, не хотим, в нас это есть. Сердце бьется у нас во славу Творца. Настолько единственная область, маленькая область разума может противиться. А наши тела, они славят Творца, понимаете? Потому что Он дает нам жизнь, так? И Он правит нашими телами, нашими душами в века веков. Вот, и эта слава Искупителя, она распространяется на всех. Кстати говоря, реализация проявления этого является даже, например, проявлением ислама, знаете? Потому что даже новое искушение дьявола, оно не смогло быть многобожническим. Понимаете? Даже дьявол не смог отвергнуть, что единственный Бог правит вселенной, понимаете? Это как раз пример того, что Бог единственный суверенный властелин. И это как раз проявление, как дальнее эхо этой великой песни, которая продолжается. Вот. У нас на земле явнее всего эта песня звучит когда? На литургии. Ведь литургия на самом деле так и построена. Сначала мы прославляем Бога Отца за творение, а потом благословляем мы Отца Небесного за что? За то, что Он Сына Своего не пощадил, но отдал за нас. Что ты так возлюбил свой мир, что Сын Свой Единородный дал, что всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И который, придя и выполнив весь твой замысел, в ночь, когда он был предан, взял хлеб в руки, благословил тебя, Бога и Отца, и преломив, и сказал, отдал апостолам, сказав, примите, идите, сие есть тело мое, и же за выломимое, за восставление грехов. Потом также и чашу взял после вечера, говоря, пейте от нее все, это кровь моя, которая за вас проливается за восставление грехов. Вспоминая эти спасительные страдания, крест, гроб, тридневное воскресение на небеса, восхождение, сидение в одесную тебя, и второе слово, славное второе пришествие твое, мы твое тебе приносим, а твоего же за всех и о всех, у всех людях и за все прошения наши. И еще мы приносим тебе славянскую службу, и просим, умоляем, и умильным тебе делаем, не спаси твоего духа на нас и ближайшие дары все, и сделай этот хлеб телом твоим, а то, что чаша крови твоя была, изменив, превратив это духом твоим святым. И тут происходит явление этого Агнца Божьего, понимаете? Не в образах, а в реальности. Вот, и образом, кстати говоря, даже у нас есть даже в храме копия книги Откровений, знаете? Книги жизни. Она лежит на престоле. Евангелие, конечно же. В которой описаны законы будущей судьбы, да, мира, по которому существует весь мир. Видите, то есть храм действительно такая трехмерная модель выхода в небеса. Даже не модель. Трехмерные ворота, если угодно. Выводящие в небесной реальности. Поэтому и храмов на самом деле в мире только один. Есть. Понимаете, да? А все храмы Земли Это, если угодно, открытые двери туда, понимаете? Двери в небо. Храм небес. Храм небес. И храмы земли — это лишь выходы туда. И сердце человеческое должно быть такой же дверью. Понимаете, в чем дело? Оно может быть оборудовано, освящено. Где-то даже силы есть. Вот. Вот так совершается божественная небесная литургия, которая, собственно говоря, формирует судьбу Вселенной. Понимаете? Вот это и есть самый тайный заговор, который формирует судьбу мира. Мир действительно существует благодаря заговору. Вот. Но заговор, как вы видите, начатый в недрах Троицы, он охватывает всю, не только планету, да? Он охватывает вообще все миры. Постепенно, да? Как бы, как такой водопад смыслов, который обрушивается с вершин небес и охватывает весь мир, и охватывает великую, великую песню. И литургия формирует мир. Как говорил Анкартацкий, что если бы не было литургии, хлеб не стал бы расти. А зачем ему расти, если его уже не приносят, да? Зачем выращивать виноградники, если они не дают своих плодов для крови Господней, да? Зачем водить течь, если она не возрождает людей в крещении? Так? Зачем расти оливковое дерево, если масло его не исцеляет больных в Таинстве Собора и не является основой для святого мира? То есть, понимаете, все вещества мира, они существуют именно и растут, и предаются нам Богом именно потому, что они служат на благо. Для того, не на благо людям, а для реализации этого тайного заговора Святой Троицы. Понимаете? Вот поэтому теперь, когда смотрите эти новости, помните, что за этим всем стоит что? Вот та самая великая литургия, которая слишком громкая, чтобы ее слышать. Понимаете? Как говорили в свое время пифагорейцы, существует прекраснейшая музыка мировых сфер. Но люди настолько к ней привыкли, что не слышат мировой гармонии, потому что они слишком суетились. Он говорил это, потому что он имел древнее предание об ангельской музыке, которая царит над миром. А мы говорим, что есть музыка всемирная, да? Всемирное пение, всемирный гимн всех существ. И наша задача на него настроиться. Так что желаю всем нам настроиться на этот гимн и признать, что достоин Агнец Закланный принять всякое богатство и честь и славу, потому что он заклан за нас и кровью свою выкупил нас Богу, чтобы мы были царями, в первую очередь над собой, а потом над Вселенной, так? И священниками, принесшими жертву Богу. И мы воцарились навеки на преображенной земле. Видите? Цель. Богом. Достойно есть, якого истину.